Глава 28. Записка. Выступлением нашей группы решили открывать и закрывать линейку, посвященную последнему звонку. Мальчикам повезло петь в начале, а нам с Никой нужно было ждать, пока завуч вручит грамоты всем отличившимся за год, первоклассники прочитают все стихи, учителя споют очередную песню с переделанными словами, одиннадцатиклассники пройдут почетным кругом под дружные аплодисменты и слезы родителей, и директор школы скажет свою долгую напутственную речь. «Вокально-инструментальный ансамбль «Вера, Ника»!» объявила Лиза Конькова из 10 В, которая была неизменной ведущей всех общешкольных мероприятий. Ребята вышли на площадку перед дверями школы, которая 1 сентября и 25 мая превращалась в сцену. В толпе почувствовалось оживление. «А кто из них Вера? И кто Ника?» — выкрикнул кто-то из старшеклассников. Послышались смешки. Я почувствовала, как вспыхнули щеки, как будто на сцене стояла я сама, как будто смеялись надо мной. Вдруг вышел Владус. Он наклонился к микрофону, причудливо изогнувшись вопросом, обвел глазами линейку, и как тогда на прослушивании все почему-то притихли. В голосе Владуса звучал вызов. «Веру и Нику вы услышите чуть позже. Оцените их вокал, а потом предложите свое название для коллектива этих талантливых ребят». Владус откинул волосы и жестом опытного конферансье пригласил мальчиков к инструментам. Все зааплодировали. Сергей ударил палочками. Раз, раз, раз, два, три, четыре. И ребята заиграли. Они играли, как в последний раз, лучше, чем на сцене молодежного центра, как будто показывая Владусу и всем остальным, на что они способны. Эмиль пел так, что хотелось ему во всем признаться, потому что в груди распирало от переполняющих чувств. После выступления все долго хлопали, и больше никто не смеялся. Майское солнце жарило по-летнему, и стоять целый час в капроновых колготках и школьной форме было невыносимо. Уроки пролетели. «Ребята, в добрый час!» Звенит звонок учебный для вас в последний раз. Примечание редакции. Стихотворение автора. Первоклассники в пышных бантах, читая стихи, сбивались и с мольбой в глазах смотрели на учительницу рядом. Они выглядели наивно и мило. Девочки теребили юбки, мальчики крутились на месте, переминались с ноги на ногу и оттягивали воротнички белых рубах в нетерпении сбросить их, надеть футболки и гонять все лето на самокатах и велосипедах. Старшеклассники стояли с кислыми минами, когда учителя, еще недавно грозящие не аттестовать по предмету, сладко улыбались и говорили свои пожелания. Мы с Никой ждали позади ребят нашего класса, чтобы быстро выйти, когда нас объявят. Тут в бело-синей гуще юбок, брюк и рубашек почувствовалась возня, и мне сунули в руку скомканный тетрадный листок. Я отступила на шаг, чтобы никто не мог прочитать, что внутри, и развернула его. «Не уезжай». Надпись сделана печатными буквами, чтобы невозможно было угадать почерк. Я покрутила головой, но Артема Габидулина рядом не было.